Задание 2. Наш. Ваш. Нож. Шарф. Шкаф. Шапка. Школа. Правда. Ваша. Наша. Тоже. Можно. Жарко. Здравствуй. Журнал. Рассказ. Страна. Москва. Комната. Яблоко. Бабушка. Холодно. Минута. Погода. Подруга. Спасибо. Машина. Хорошо. Карандаш. Пожалуйста. Остановка. До свидания.